Глава 7. Катя. Когда Максим поворачивается к кассе, чтобы купить нам билеты на фильм про фигуристку, как он это называет, я широко улыбаюсь. Сама не знаю толком, чему тут радоваться, но чувство такое, что я, наконец, поставила галочку напротив одного из пунктов своих тайных желаний — побывать на настоящем свидании с парнем. Когда Максим поворачивается ко мне с двумя купленными билетами, я пытаюсь скрыть свои эмоции. Не улыбаюсь, как дурочка, но, наверное, получается плохо. «Будешь попкорн?» — спрашивает он. Я лишь киваю. Пока он покупает, я отхожу, сажусь на диванчик, достаю телефон и пишу маме сообщение, что пошла в кино с подружкой. Конечно, я не могу ей написать про из ниоткуда взявшегося парня. Она тоже будет в шоке, как и я, и начнет задавать лишние вопросы. Ни к чему ей волноваться. Тем более, возможно, мы никогда с Максимом больше не увидимся после сегодняшнего дня. Выключаю телефон, убираю в карман. Замечаю, что у меня даже руки подрагивают. Блин, да что ж такое? Пытаюсь успокоиться. Не могу. Смотрю на широкую спину Максима, и только хуже становится. Все это для меня слишком необычно. Наверное, я глупая. Я как-то давно для себя решила, что я спортсменка. Мне не нужно то, что есть у других девчонок. Но, если честно, иногда, глядя на своих одноклассниц, которые вечерами вместо тренировок бегали на свидания, задумываюсь, а каково жить по-другому? И вот сегодня я как будто попала в другую реальность. Максим садится рядом с огромным попкорном и ухмыляется. По всем его манерам и поведению, по тому, как он себя держит, видно, что таких свиданий у него было очень много. И он, конечно, в отличие от меня, совершенно спокоен и хладнокровен. А меня трясет от волнения, потому что я впервые пришла в кино с парнем. Глупо, очень глупо так реагировать. Это всего лишь поход в кино. А я веду себя так, как будто он меня к себе домой пригласил. Я же почти чемпионка, делаю невероятно сложные прыжки на льду. А тут поплыла из-за какого-то случайного свидания. Кому рассказать, засмеют. Но как бы долго я себя не уговаривала, так и есть. Я от чего-то поплыла. Наш зал открывают. Мы с Максимом встаем одновременно. Подходим к молодой девушке, которая рвет протянутые ей билеты и успевает тем временем поулыбаться ему. Мне кажется, она даже немного смущается. Может, тогда дело не во мне, а в моем спутнике, который умеет моментально очаровывать девушек? Последний ряд. Место 9 и 10. Приятного просмотра. Говорит она Максиму сахарным голосом, как будто меня здесь нет. «Спасибо», — отвечает Максим и, приобнимая меня за талию, проталкивает в зал. «На мне белый свитер и джинсы, и почему-то сейчас мне неуютно в такой повседневной одежде. Надо было надеть что-нибудь красивое. Но кто же знал, что поход на хоккей закончится неожиданной встречей?» Мы доходим до последнего ряда. Я в нерешительности останавливаюсь. Здесь не обычные отдельные кресла, а сдвоенный диванчик специально для пар, которые захотят пообниматься. Когда он покупал билеты, я даже не посмотрела, что он берет. Неужели других мест не было? Оглядываюсь на зал и вижу. Да, очень много занято, но свободных мест полно. «Ты идешь?» Максим касается моей руки. Я вздрагиваю. Прохожу к своему месту и сажусь. Максим опускается рядом и сразу вытягивает свою руку. Создается впечатление, что он пытается меня обнять. Я скрещиваю руки и пытаюсь отсесть как можно дальше. Мне сразу становится жарко. Хочется снять свитер. Душно. А ведь фильм еще даже не начался. Видимо, Максим чувствует мое напряжение и убирает руку. Выключается свет. Мы смотрим рекламу. Затем начинается фильм. Третья часть фильма «Лед». Я смотрела только первую, но сюжет все равно понятный. Да какой тут сюжет? Я сижу, как на замедленной бомбе. В груди непонятные химические реакции происходят. «Успокойся, Катя, успокойся, успокойся», — говорю я себе, складывая руки в замок. И в этот момент Максим кладет свою ладонь на мою, забирает руку себе. У меня как будто переключатель внутри щелкает. Я становлюсь спокойной, даже сосредоточиваюсь на сюжете. В момент, когда главная героиня катается на льду, Максим наклоняется ко мне и тихо спрашивает: «Ты катаешься так же?» Сначала я хочу сказать «да», а потом вдруг понимаю. Откуда он знает про фигурное катание? Я же не говорила ему. Или говорила? Не могу вспомнить. Вроде нет. «Откуда ты знаешь?» — громко спрашиваю я. Максим несколько минут никак не реагирует. Мне начинает казаться, что он просто не расслышал. Но спустя время он отвечает. «Забил твою фотку в интернете, и мне выпали твои спортивные достижения». «Не знала, что так можно». Не успеваю договорить. Максим резко наклоняется и впивается в мои губы. Крадет мой первый в жизни поцелуй.